Через 2 часа, когда приехали те, кого мы смогли вызвать с выходных, и те, кто согласились ехать в облако за машинами, собрались во дворе сервиса. Туман проводил последний инструктаж. Он залез в кузов Porsche и оттуда вещал через колонки. Народу перед ним стояло около 150 человек. Наконец, когда он довел до людей всю инфу, мы все стали грузиться в машины и брать с собой необходимые принадлежности. Повторюсь, народу было очень много. Ящеров и рогачей, которые обязательно нападут на нас в облаке, в том месте, куда мы едем, было тоже немало. Но и куш был немаленький. Я так прикинул, мы сможем этими машинами полностью перекрыть наши потребности. Временно, правда, но все же. Там больше 100 машин. Все тачки новые. Их надо только привести в порядок и покрасить. Даже если мы себе оставим около 30 машин, я имею в виду для личного пользования и несколько для оазисов, то остальные 70, или сколько их там останется, должны принести прибыль, достаточно неплохую. Продавать мы их решили на порядок дороже, чем битые из облака. На этих-то только покраска кузова будет. Остальное это все новое. По грубым прикидкам, прибыль должна была быть около 2 миллионов, а может и больше. Я тут покумекал и вспомнил, как мой приятель, который работал в автосалоне, рассказывал, как они продавали там некоторые машины. Брались несколько автомобилей. В одном салоне «Волги» или «Вазы», как я их называю, отечественные помойки. На них устанавливался обвес, кожаный салон, литые диски, музыка. На все это делалась хорошая такая наценка. И эти машины выставляли в шоу-рум на центральный вид. У нас наши люди всегда были падкие на такие тачки. Правда, они не понимали, что из говна конфетку не сделаешь. Но все равно на каждую такую машину рано или поздно находился покупатель. Но у нас тут отечественных ведер нет и не будет. Пацаны, по моему распоряжению, в облаке отечественный автопром обходят стороной. Таскают только иномарки. Те, что мы захватили в бандитской пещере, мы пока временно оставили в хозяйственном оазисе. Как только пригоним им туда нормальные автомобили, с отечественными что-нибудь сделаем обязательно. Взорвем, расстреляем, устроим гонки на выживание. Решим, в любом случае, им недолго осталось. А в другом салоне брались иномарки. И на них делали то же самое. Кожа, рожа, музон, литье, шумоизоляция, те же обвесы. Вот и я хотел сделать точно так же. Берем несколько машин из этого объема, фаршируем и ставим ценник процентов на 20-30 дороже. Кто-нибудь обязательно купит. Грубо получается так, что с одной машины мы получим прибыль как за 2, а то и за 3. Жалко, там в этой куче машин нет каких-нибудь спорткаров. Но там точно есть, например, 4 Land Rover Discovery. Тут таких машин нет. Можно будет поиграть с ними. Что именно с ними сделать, я еще сам не понимаю. Но обязательно что-нибудь замутим. Кенгурины, дополнительные фары, цвет красивый или в 2 цвета перекрасим. Или взять несколько обычных автомобилей. Надо только решить, какие тачки, и сделать на них обвес. Красивые диски и, самое главное, цвет кузова. Пурпурный, изумрудный, фиолетовый и так далее и тому подобное. Нас же тут ничего не ограничивает. Пусть это будет и не быстрый процесс, но, думаю, оно того стоит. Подготовим. Поставим в салоне, пусть стоят, ждут своего покупателя. И я тут же задал себе вопрос. Купил бы лично я обычный автомобиль или в обвесе? Если разница в цене 3-4 тысячи лин. Одна моя зарплата или ее половина? В том мире не купил бы однозначно. А тут легко. Если покупать обычную, то буду как все. Если в обвесе и на красивых дисках, то внимание мне обеспечено точно. Да и машина смотрится красиво. А на обвесе прибыль 80%. С каждой тачки с обвесом прибыль примерно 3000 лин, а то и больше. Вот и получается 3 машины, 10 тысяч лин чистой прибыли. Прилипло. Зарплата 2-3 людей, которые работают у нас. А если таких машин будет штук 20? Конечно, все их так не стоит делать. Но какую-то часть можно. Будут эксклюзивные машины. А если в 2 цвета еще машину покрасить? В 3? Конечно, рано еще строить планы на эти машины. Мы их еще не привезли сюда. Но думаю, что у нас пройдет все хорошо, и все машины мы сюда сегодня пригоним. Но лично мне, например, очень нравятся машины на красивых дисках и в обвесе. Особенно джипы с другими бамперами и порогами. Помню, как я, открыв рот, рассматривал заехавший к нам еще в том времени в сервис обычный Чероки. Только он был весь черный, намытый и в каком-то сумасшедшем обвесе. Смотрелась тачка на лям долларов. Очень борзо и стильно. Да чё греха таить. Я, естественно, захотел себе такой же. Так что мне мешает сделать сейчас тут так же? Да ничего. Значит, будем делать. Ценители прекрасного обязательно найдутся. Главное, чтобы стильно все смотрелось. И опять же, тут нет никаких ограничений и правил. Делай, как хочешь. Я готов сам сесть и нарисовать или пририсовать те же пороги или бампера к машине. И это при том, что рисовать-то я особо и не умею. А ведь у нас есть ребятки, которые умеют держать в руках карандаш. Вот и дадим им неограниченное поле для деятельности. Пусть рисуют, творят, но выдают произведения. Да-да, именно так. Тот же их ярко-зеленый фокус не иначе, как произведением искусства, я назвать не могу. Тачка просто шедевр на колесах. А если грузовик так сделать? Мля, точно! Ведь есть же кольцевые гонки на грузовиках. Я сам неоднократно смотрел их соревнования в интернете. И там они были просто в нереально красивых обвесах и в красивой раскраске. Взять те же наши маны. Вроде ничего особенного. Черный цвет и золотая полоса. А какой вид у машины? А если бампер другой сделать и сбоку все красиво зашить в спойлера и с умом покрасить золотисто-черный цвет? Да все головы 100% будут им вслед сворачивать. Конечно, эти пацаны-любители с обвесом прям-таки находка для нас. Надо их холить или леять, пусть трудятся. А обвес на машинах — это дополнительная реклама нам. Нет-нет, да и захочет себе кто-нибудь такой же на тачку установить. Пусть и не сразу, пусть и не весь обвес, а только пороги или бампера. А это постоянная статья дохода. «Ну чё, поехали?» — отвлёк меня от размышлений туман. Я вышел из беседки, в которой сидел, и предавался своим размышлениям, и обалдел. Весь наш двор был заполнен людьми. Народу мы собрали очень много.